Глава 12. В затеянном разговоре о правах женщин были щекотливые при дамах вопросы о неравенстве прав в браке. Песцов во время обеда несколько раз налетал на эти вопросы, но Сергей Иванович и Степан Аркадьевич осторожно отклоняли его. Когда же встали из-за стола и дамы вышли, Песцов, не следуя за ними, обратился к Алексею Александровичу и принялся высказывать главную причину неравенства. Неравенство супругов, по его мнению, состояло в том, что неверность жены и неверность мужа казнятся неравной законом и общественным мнением. Степан Аркадьевич поспешно подошел к Алексею Александровичу, предлагая ему курить. «Нет, я не курю», — спокойно отвечал Алексей Александрович, и как бы умышленно, желая показать, что он не боится этого разговора, обратился с холодной улыбкой к Песцову. «Я полагаю, что основания такого взгляда лежат в самой сущности вещей», — сказал он и хотел пройти в гостиную. Но тут вдруг неожиданно заговорил Туровцын, обращаясь к Алексею Александровичу. «А вы изволили слышать о Прячникове?» — сказал Туровцын, оживленный выпитым шампанским и давно ждавший случая прервать тяготившее его молчание. «Вася Прячников», — сказал он своей доброй улыбкой влажных и румяных губ, обращаясь преимущественно к главному гостю, Алексею Александровичу. «Мне нынче рассказывали, он дрался на дуэли в Твери с Квыцким и убил его». «Как всегда кажется, что зашибаешь как нарочно именно больное место, так и теперь Степан Аркадьич чувствовал, что на беду нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексея Александровича. Он хотел опять отвезти зятя, но сам Алексей Александрович с любопытством спросил, «За что дрался Прячников?» «За жену. Молодцом поступил, вызвал и убил». Равнодушно сказал Алексей Александрович и, подняв брови, прошел в гостиную. «Как я рада, что вы пришли!» — сказала ему Долли с испуганной улыбкой, встречая его в проходной гостиной. «Мне нужно поговорить с вами. Сядемте здесь». Алексей Александрович с тем же выражением равнодушия, которое придавали ему приподнятые брови, сел подле Дарьи Александровны и притворно улыбнулся. «Тем более, — сказал он, — что я и хотел просить вашего извинения и тотчас откланяться. Мне завтра надо ехать». Дарья Александровна была твердо уверена в невинности Анны и чувствовала, что она бледнеет. «Вы мне не ответили. Что она?» «Она, кажется, здорова, Дарья Александровна», — не глядя на нее, отвечал Алексей Александрович. «Алексей Александрович, простите меня, я не имею права, но я как сестру люблю и уважаю Анну. Я прошу, умоляю вас сказать мне, что такое между вами. В чем вы обвиняете ее?» Алексей Александрович поморщился и, почти закрыв глаза, опустил голову. «Я полагаю, что ваш муж передал вам те причины, почему я считаю нужным изменить прежние свои отношения к Анне Аркадьевне», — сказал он, не глядя ей в глаза, а невольно оглядывая проходившего через гостиную Щербацкого. «Я не верю, не верю, не могу верить этому», — сжимая перед собой свои костлявые руки, с энергическим жестом проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою руку на рукав Алексея Александровича. «Нам помешают здесь. Пойдемте сюда, пожалуйста». Волнение Дарьи Александровны действовало на Алексея Александровича. Он встал и покорно пошел за нею в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый изрезанную перочинными ножами клеенкой. «Я не верю, не верю этому», — проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий ее взгляд. «Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна», — сказал он, ударяя на слово «фактам».